Глава 55. Феликс. Последние дни пришлось посвятить тому, чтобы организовать все как надо. Всегда остается шанс, что мои расчеты не верны, и я продолбал что-то. И чтобы свести подобное к минимуму, нужно было напрячься, и не слабо. В итоге вроде должно пройти по плану. И сегодня я, наконец, выведу на чистую воду ублюдка, который посмел причинить боль Злате и решил, что он может тягаться со мной. Первой в кабинет заходит Лера, следом Дамир. «Здравствуйте». Оценивающе разглядываю ее. Да, в жизни она еще более трогательная, чем на фото. «День добрый», — отвечаю, продолжая разглядывать ее. Дамир обходит свою даму и вроде как прикрывает собой. «Здравствуй, Феликс». Я на это лишь усмехаюсь. «Документы все подготовили. Сейчас придет юрист и быстро все подпишем. Если, конечно, не передумали». «Не передумали», — уверенно отвечает девушка. Как раз вовремя заходит Плашнев. Добротный юрист, который не раз выручал меня. «Добрый день», — говорит он, поправляя папку в руках. «Если никого ждать не нужно, то у меня все готово». Он раскладывает перед девчонкой документы, коротко объясняет, что и где надо подписать и что означает каждый договор. «Я подпишу сейчас все эти договоры о намерениях и доверенности и больше не буду иметь отношения к компании отца», — уточняет Лера. Осадов же словно коршун над ней. Видно, что зацепила мужика не на шутку. «Именно так», — подтверждаю. «Возможно, возникнет еще необходимость». Вдруг дверь резко открывается. Оборачиваюсь. На пороге стоит Лихачев собственной персоной, довольный и держащий пистолет. Ну, наконец-то! Значит, заглотил наживку, и план сработал. «Кажется, я немного опоздал», — манерно протягивает он и скользит взглядом по нам. Осадов тут же сдвигается так, чтобы прикрыть собой Леру. Александр делает шаг к столу и закрывает за собой дверь. «Ай-яй-яй, Лера, как же так? Отец только помер, а ты уже разбазариваешь его наследство?» Он криво ухмыляется, цокает языком и подходит чуть ближе. «Это ее решение», — твердо произносит Осадов, продолжая прикрывать свою даму. «Не тебе решать, что Лере делать с акциями». «А вот здесь ты ошибаешься», — резко возражает Лихачев, а затем смотрит на меня. «Правда думал, что обставишь меня. Твое время прошло, Багров, вместе с уходом Камиля. И ты, и Каганович — списанный материал». Его выступление выглядит убого, но я благоразумно молчу, пока рано еще выступать. «Убери оружие», — говорю придурку. «Воспользуйся советом. Тогда еще есть шанс уйти без потерь». «Ты мне угрожаешь?» — хохочет Лихачев. «Серьезно? После того, как тебя поимели? Ты потерял хватку, Феля. Смирись. А ты...» — он поворачивается к Лере и тычет пистолетом в ее сторону. «Встала и пошла». Стискиваю зубы, чтобы не выдать себя. «После этот утырок тоже получит свое». «Она никуда не пойдет», — рявкает Дамир, вставая перед девчонкой. Александр чуть отводит пистолет и стреляет. Лера пугается, вскрикивает и тут же вскакивает из-за стола. «Нет, не надо, я пойду». «Не пойдешь». «Дамир», — останавливаю того. «Надеюсь, у Осадова хватит ума послушаться. Не хотел сливать ему план, иначе бы вызвал ненужные подозрения. Но сейчас начинаю жалеть, что не намекнул хотя бы». «Правильно, послушай своего дружка», — ухмыляется Лихачев. «Может, еще останешься побегать?» «Не надо», — просит Лера, всхлипывает. «Пожалуйста». Но Дамир упертый, встает между Лерой и Лихачевым. «Следующая пуля не будет вхолостую», — в последний раз предупреждает этот безумец. К счастью, мозгов хватает хотя бы у девчонки. Она все же оказывается рядом с Лихачевым. «Правильный выбор», — одобряет тот. «А вы?» Он смотрит в сторону Дамира и меня и снова открывает дверь. Входит еще один парень и тоже с оружием. Александр кивает ему, и тот занимает его место. «Надеюсь, больше не увидимся», — скалится он и толкает девчонку к выходу. Едва Лера выходит за дверь с ублюдком Лихачевым, перевожу взгляд на юриста, затем обратно на того, кто вроде как должен за нами присмотреть. Плашнев нервно бегает глазами по кабинету, пока подручный Лихачева бросает на стол трое наручников. «Надеть», — приказывает он. При этом держит пистолет так, что при желании быстро перестроится на любого из нас. Плашнев не выпендривается, молодец, тут же послушно выполняет. Я же лениво поддеваю пальцами браслеты и картинно вздыхаю. «Что ж качество-то такое лажовое?» «Надевай и не выделывайся», — рявкает мужик. Дамир вроде как браслеты тоже забирает, Придурок с пистолетом даже не понимает, что живым уже не выйдет отсюда, и все, что нужно, просто выждать момент. «Я сказал, надень!» — бесится он, а я замечаю, как Дамир достает мобильный. Упертый баран. Подождал бы всего 5, 4, 3. Вторая дверь в кабинете, которая аккурат позади охранника, открывается, и заходит к нам пара моих ребят. Так что теперь расклад резко меняется, и несчастный этот уже через минуту лежит, скрученный по рукам и ногам. Бедный Плашнев совсем не понимает, что происходит. Бледный, вспотевший, глаза бегают. Я... Отдыхайте, Иван Эрнестович, дальше мы сами. Старичок кивает, садится обратно, а затем достает платок и промакивает лоб. Дамир дергается к выходу, а я едва успеваю его перехватить. «Пусти!» — рычит тот. «Стой смирно! Сорвешь весь план к херам!» Асадов замирает, хлопает глазами. «Некогда. Сейчас все начнется. Идем, но тихо». К моменту, когда оказываемся в коридоре, там уже разворачивается настоящее шоу. Ведь из тени наконец-то вышел самый главный персонаж — Басманов. Тот, кто должен заплатить за очень многое. «Опусти пистолет, Саша. Позади тебя двое наемников. Девчонку ты успеешь щелкнуть, но и сам не уйдешь живым. А ты ведь этого не хочешь?» Лихачев и Лера оказываются в окружении. «А вот и остальные подтягиваются», — довольно скалится Георгий. «Даже хорошо, что вы здесь все». То, что он так уверен в своей непобедимости, играет мне на руку. А еще мои подозрения относительно его не совсем стабильного психического состояния обретают серьезную почву. Слишком уж странный у него взгляд. Одержимый. «Тебе не уйти. Ты заигрался. Хватит. Пришло время платить по счетам». В ответ Басманов хохочет. «И это говоришь мне ты? Ты п***ался по всем фронтам, Феля. Некому больше прикрывать твой зад. Камиль слился, а старый Каганович уже вышел в тираж. Сейчас мое время. И если бы не этот щенок...» Его безумный взгляд скользит в сторону Дамира. «Я бы уже получил, что хотел». «Ты рано радуешься», — усмехаюсь на его же жалкие потуги. «У тебя не хватит силёнок вывести тот кусок пирога, который ты пытаешься хапнуть». «Правда? А мне вот кажется, что уже вышло», — хорохорится Басманов. «С тобой вот чуть просчитался, это да, но все можно исправить». «Леру отпусти», — требует Дамир, явно нервничая все больше. «Она тебе больше не нужна, раз ты жив». «Не нужна? Почему же? Очень нужна». «Ведь нам надо заключить отличный договорной брак. Правда, Саша?» Лихачев злится, ругается в голос и начинает угрожать, но тут же затыкается, стоит одному из тех, кто стоит рядом, ткнуть его стволом в спину. «Сука!» — все же добавляет он и тут же сгибается от удара сбоку. «Расстроен, да?» — продолжает красоваться Басманов. «Ты был отличным партнером, и твои связи и контракты вместе с компанией мне очень пригодятся». Когда муж дочери внезапно скончается, я, безусловно, не брошу твое дело и обязательно приумножу все, что ты имеешь. Дамир косится в мою сторону. Коротко мотаю головой, показывая, что не надо лезть. Пока все идет как надо. Разве что Басманов переигрывает. Идиот. Не базарил бы, было бы больше шансов выйти хотя бы живым. А так... «Предлагаю сделку», — привлекаю внимание Георгия. «Тебе ведь нужно кресло главы совета, так?» «Феля, не пытайся втянуть меня в свои паучьи сети. Ты проиграл, смирись. А ты, Дамир, сам виноват. Я предупреждал, что если не отступишься, пострадаешь не только ты, но и все, кто тебе дорог. Я вырежу всех и каждого, кто тебе дорог, щенок!» Выплевывает с такой ненавистью. «За то, что ты все испортил своим неуемным желанием добиться своего. Было весело, но нам с будущими супругами уже пора подписывать контракт». Басманов достает из-за спины пистолет, медленно поднимает руку в нашу сторону. Один из наемников Басманова смотрит на меня и, поймав мой кивок, начинает действовать. Первый вырубает Лихачева, а второй отталкивает Леру и при этом прикрывает собой. Я же резко ухожу в сторону, когда еще один парень оказывается рядом и прикрывает, стреляя в Басманова. Краем глаза замечаю, что Дамир уже возле Леры. Отлично, значит, не будут под ногами путаться. Басманов, видя, что он теряет позиции, вместо того, чтобы рвануть со всех ног, спасать свою шкуру, делает то, что окончательно убеждает меня. Он не в себе. Встречаю его ударом в печень. «Ах ты, сука!» — хрипит он, но бросается снова, хватает и словно не чувствует боли. «От суки слышу!» — Выплевываю и наношу еще один удар. Тот уходит, пожалуй, слишком ловко для человека, мало себя контролирующего. «Ты покойник», — обещает он. «Ты сдохнешь, как и твой босс. Вы все передохнете. И сучка твоя тоже». Морально я был готов, что тварь заденет своим грязным языком и злату. Понимал, что он будет бить в слабые места, готовился даже к этому. Но когда слышу, теряю планку абсолютно. Просто будто свет везде меркнет. И в башке только одна задача — отомстить. «Готовься сдохнуть сам!» — рычу, бросаясь на него. Басманов уже плохо держится на ногах. Мы сцепляемся, падаем, катаемся по полу. Но когда кто-то из моих людей пытается влезть, резко осаживаю. «Нет, мы решим вдвоем этот вопрос». «Это тебе за то, что ты ее обманул!» Ору, вбивая кулак в его окровавленное лицо. «Это за то, что заставил думать, что брат мертв!» Он лишь безумно хохочет. Гнусавит что-то вроде «хороший был план» и «он тоже сдохнет». И каждое его слово лишь сильнее распаляет мою ярость. Я словно заново проживаю боль Златы, и за каждую ее слезу я готов убить его, воскресить и снова убить. «Тварь!» Рычу, продолжая выбивать злость, что кипит во мне. «Мразь! Сука! Кто твой покровитель? Кто?» Тот ошалело лыбится, скалится перед своим финалом. «Он придет за ним!» Шепелявит и все же выдает. «Придет! И вы сдохнете! Сучка твоя тоже!» Это последнее, что ублюдок произносит перед тем, как окончательно вырубится. В этот раз уже навсегда. Адреналин не просто гуляет в крови. Кажется, я весь из него одного состою. Стою, пошатываясь. Оглядываюсь на распластанное тело и чувствую, что мало, слишком мало он получил. Вдох-выдох. Еще один. В голове проясняется, и, наконец, обретаю связь с реальностью. Алый цвет отступает, и снова фокусируюсь на остальных, кто наблюдает все это. «Я же говорил, все обойдется». Ухмыляюсь, видя обалдевшее лицо Дамира. «Ты ведь знал?» – тихо спрашивает он. «Делает шаг ко мне, и я уже знаю, что будет дальше». «Это имеет значение. Дело сделано. Мишени на ее спине больше нет, и мы можем закончить сделку». В голове слегка звенит. Басманов все же съездил разок удачно, так что первый бросок Дамира пропускаю. Парни тут же реагируют, но я останавливаю их жестом. Не дело это других вмешивать. Смотрю на Асадова, а потом от души вваливаю ему в челюсть. «Ты, мать твою, охерел? Ты сделал из нее наживку! Я, блядь, доверился тебе!» Ревет Дамир. Замахивается и выписывает ответочку. Кажется, что-то хрустит. Или это только кажется? В итоге танцуем вдвоем, отвешивая по очереди друг другу. Замечаю, что девчонка его совсем того. Бледная, еще и дышит странновато. А мне такое без надобности. Не для того затевалось все. «Остынь!» — рявкаю на придурка, переставая скалиться. «Твои девчонки плохо!» Дамир застывает. Оборачивается. И, наконец, делает то, что давно пора. Переключает внимание на нее. А мне надо разгрести то, что осталось после Басманова, и как следует переговорить с Лихачевым. А уж после... После я смогу, наконец, приехать к Злате и теперь уже совершенно точно рассказать, что же с ее братом.